Я могу понять, как недовольны. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Лариса Викторовна, вас беспокоит Сбербанк, младший специалист Николай Викторович. Сориентируйте, за последние 15 минут переводы по карте совершали? Нет. Дело в том, что 15 минут назад пришел запрос на подтверждение транзакции. Возьмите 1000 рублей на карте банка. Откройте, вы подтверждаете данное списание средств? Нет. Скажите, передавали карту третьим лицам? Нет. Скажите, пин-код от вашей карты кто-либо кроме вас знает? Нет. Я фиксирую у вас неправомерные действия. Если данный перевод вы не подтверждаете, тогда нужно подать заявку на отмену мошеннических действий. По регламенту банка мне нужно вас верифицировать как клиента нашего банка. Верификация проходит по номеру договора или же по номеру вашей карты. Скажите, как вам удобнее? А вы скажите свою фамилию, пожалуйста. Что-что? Фамилию вашу скажите. Рубан. Рубан. Угу. Николай Викторович. Угу. Ну ладно, я перезвоню на номер 900 и все, что нужно, сделаю. Так мы вам звоним из Сбербанка. В чем разница? Разница в том, что вы звоните с номера 495-246-05-36. А это не официальный номер Сбербанка. И я подозреваю, что... Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Банк ВТБ, меня зовут Демин Анатолий Владимирович, Виталия Николаевна. Это вы? Это мы. Вы Наталья Николаевна? Мы. Что значит мы? Вы можете в единственном зачисле ответить? Нет. Почему? Не хочу. Почему не хотите? Представьтесь, пожалуйста. Зачем? Чтобы я понимал, с кем я разговариваю. Так я ответила на ваш вопрос. Вы ответили мы. Мы это о ком вы говорите сейчас? О себе. Мы это множественное число. Да. Что да? Я к себе на вы и на мы. Давайте тогда по-другому. Наталья Николаевна, это вы? Ответьте да или нет? Мы. Не готова, да, представиться, значит, вы? Не готова вы адекватно воспринимать информацию, да? Ну, подготовьтесь к конструктивному диалогу после того, как подготовитесь, перезвоните. Мы готовы как раз, а вы нет. Да, сомневаюсь. Устроили тут цирк. Я не сомневаюсь. Всего доброго, до свидания. Когда будете готовы, можете связаться с нами. Нет, не буду я с вами связываться. Я с такими, как вы, не связываюсь. Всего доброго вам, говорю, до свидания. Я рада за вас, что вы говорите. Я не желаю вам ни всего доброго, не желаю с вами свидания. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Это Росбанк, меня Валерия зовут. Я могу поговорить с Ольгой Борисовной? Да, я слушаю. Звоню вам с отдела по работе с просроченной задолженностью касательно кредитного договора. Уточните, пожалуйста, вопрос решили с оплатой? У меня нет никаких вопросов. Что значит, у вас нет вопросов? У вас есть просрочка по договорам. Ну, а вопросов никаких нет. Ну, а оплату почему вы не производите? Не хочу. Что значит не хотите? То и значит. А денежные средства в таком случае зачем вы брали? Чтобы не возвращать их потом? За надобности. Ну, а давать кто будет? Не знаю. Кто хочет, пусть кто-то отдает, а я не хочу. В таком случае, Ольга Борисовна, у вас длительная просрочка уже на протяжении 127 дней по трем кредитным продуктам. Общая сумма 567 400 рублей к оплате. Если в течение 2 дней оплата не поступает, автоматически представляется отметка с отказом от выплаты, документ переходит уже на расторжение через суд. Ага, мне это раз пятый уже говорят. Только все никак не перейдут документы на расторжение через суд. Просто, может быть, вы хотели бы поработать, а поскольку вы категорически... Так я каждый раз категорически отказываюсь. В таком случае все как раз конец месяца, отметка прямо сейчас доставляю. Ага, ну все, жду расторжения через суд. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Ефремова Марина Вячеславовна. Наталья Николаевна? Да. Наталья Николаевна, день просроченная в порядке. Вы звоните второй раз за день и третий раз за неделю. Вы в курсе? Сейчас уточню. Ага, уточните. Минуту. Спасибо за ожидание на этой неделе. С вами второй раз общается. Один раз была... вы перезванивали на входящую линию. Да ерунду вы мне разговора. Не говорите. Как это сегодня не было? Сегодня звонил неадекватный какой-то мужик от вас, который мне сказал, что если я не сказала так, как ему хочется, то значит это не я. И вы сейчас со мной хотите провести повторное взаимодействие, потому что какой-то мужик непонятный, неадекватный, сказал, что это не я? Вы 230-й федеральный закон читали? Конечно. Разговора на сегодняшний день с вами не было. Да как же это не было? Мне звонили сегодня? Я знаю, как устроена CRM-система. Если мне сегодня звонили, вы это видите. Разговор был, вы это видите. Зачем вы врете сейчас? Диалога на сегодняшний день с вами не было. Да ты охренела, мразь. Я тебе говорю, звонили мне сегодня. Я сейчас тебя конструктивно нахер пошлю, ты побежишь туда так быстро, как никогда в жизни не бегала. Разговор с вами завершаем. Завершай жизнь свою после разговора, мразь. На расторжение. Нахер пошла, чучело. До свидания. Не будет у нас свидания, мы с тобой разными дорожками ходим, чмо. Всего доброго, до свидания. Не будет тебе ни хрена доброго. Шла вон отсюда, мразина. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Это банк ВТБ, меня зовут Александров Павел Владимирович, Наталья Николаевна, это вы? А вы четвертое взаимодействие за неделю совершаете? Да, это я. Четвертое? Вы в своем уме? Да вы, во-первых, не общаетесь с сотрудником банка? Не конструктивный диалог у вас идет? Вы в 230-м федеральном законе видели словосочетание «конструктивный диалог»? Когда вы мне позвонили, я сказала «алло», вот тогда у нас началось взаимодействие. В законе у нас информация есть о взаимодействии. Взаимодействие, не диалог, не разговоры, а взаимодействие. Вы можете... Трубку вешайте. Вы исчерпали количество взаимодействий, допустимых на этой неделе. Я бы хотел бы назвать вам суд. Мне все равно, что вы хотели бы, в любом случае у вас ничего не получится. Я не позволю в отношении себя нарушать законодательство. Вешайте трубку. Вы нарушаете, во-первых... Трубку вешайте в ускоренном режиме. Ваша задолженность... Быстренько вешайте трубку, потому что я не буду слушать вашу информацию. Совсем охамели там в банке ВТБ. Наверное, надо написать жалобу в Роскомнадзор и в Центробанк о том, как вы соблюдаете 230-й федеральный закон. Записи Хорошо, разговора понял, предоставить и детализацию. Да? Надо это до срочно свидания. Сделать. Не будет. Да. Здравствуйте. Уведомляю вас, записи разговора, звонок с столичного агентства по возврату долгов поступает. Я специалист по работе с просроченной задолженностью. Петров Игорь Андреевич меня зовут. Людмила Аркадьевна? Да. Фамилия у вас правильно? Да. Дату рождения, цели информационной безопасности назовите? Нет. Почему? Не хочу. А как я пойму, что это именно вы, чтобы информацию предоставить? Ну, как я пойму, кто вы такой, чтобы информацию предоставить? Так я вам предоставил так я вам информацию о себе, по крайней мере. Организации могу ИНН, УГРН назвать, все, что вас интересует. Это информация есть в свободном доступе. Ну, все верно, конечно. В свободном доступе. А как? Организация наша, ООО, столичное агентство по возврату долгов, юридическое лицо. Понятно, что у нас в общем доступе все есть. Ну, конечно. Мои-то даты так рождения. То, что вы назовете вашу дату рождения, ничего не изменится, по крайней мере, для вас. Притом она у нас есть. Вы меня не уговариваете, в общем, я буду непоколебима. Я вас не уговариваю. У нас есть дата рождения. ваша? У меня есть дата рождения моя, да. Ну вот, 1986 год рождения ваш, верно? Возможно. Так возможно ли ваша дата рождения? Так вы что уговариваете? Возможно, говорите. Уклоняетесь, говорю, да? Что уклоняетесь переговоры. Конечно, уклоняюсь. Кому вы можете быть интересным как собеседник? Хорошо, уклоняйтесь далее. В связи с вашим уклонением прохождения идентификации, звонки могут поступать вам чаще 2 раз в неделю. А, я уже жалобу написала. Пишите, еще одну напишу. Продолжайте писать. Буду мы писать. Пока не понимаем даже, с кем буду разговариваем. Буду писать, пока штраф не получите. Пишите. Угу. Пишите, ваше право. Угу. Всего доброго, до свидания. Наш не номер 8-800-32-47-47. Вы себе в жопу свой номер, а проверните. А что, агрессируете-то? Это и отправьте именно в ФССП, как агрессируете, непонятно что. А я это обрежу. Угу. До свидания, обрезайте. Нахер пошел, чмошник. Да. Компания «Бальфинанс», специальный отдел взыскания, Мельниченко Татьяна Анатольевна, ведет запись разговора. Евгений Николаевич. Кого? Евгения Николаевича. Нет, не можете. А знакомым вообще данный человек? А это вас не касается. Почему не касается? Человек в финансовом розыске, номер в розыске. В финансовом розыске? В каком нахрен финансовом розыске? Вот с вами. Вот с вами. Финансовый розыск. Это вы сами придумали? Или вам кто-то подсказал? Нет, вы же... А? Мадам. Помогли своему. А вы бы себе помогли, башке бы своей помогли, вылечили бы уже ее, чтобы хрень вот эту вот не нести, финансовый розыск. Денежные должники. Да я-то тут при чем, тетя? Удачи, женщина. Чмошниц. Вы ответили, я же не слышал. Так я ответила. Это у вас там соединение долгое идет. Не слышал. Это ваша проблема. Вы Анастасия Сергеевна? А вы кто? Коллекторское агентство эти коллег. Руслан Фишатович Курмакаев меня зовут. Ладно, слушаю. Нарушители 230-го федерального закона вас внимательно. Ну нет, мы не можем быть нарушителем 230-го. Да как же, вы какой раз за неделю звоните? Ни разу не прошли. Вы не ни обязаны. Разу не проходили идентификацию. Не обязаны. Но, никто не говорит, что вы обязаны, тем не менее вы ее не прошли. Ну так все вот эти звоночки вместе с детализацией менее, я отправляю в Федеральную службу судебных приставов для того, чтобы они, приняли меры по тому, чтобы наказать. Звоните и жалуйтесь. Ой, какая я хрень. А ну-ка наговорите себе побольше. Для того, чтобы вам оплатить, побольше себе наговорите. Подать на вас в суд. Да вы не можете ни на кого подать я в суд. Вам желаю удачи, телефонные. Я вижу, вы юрист. Да, бросьте, что ли? Нет, я лично на вас... Я что, вас бросать? Я вас не брала, чтобы вас бросать. Ну, я понимаю одно, то, что у вас есть трудности некие. Вам ага, ну да. Ну все, понимающий удачи. Какой, молодец. Да. Здравствуйте, банк ВТБ, меня Крицкий Николай Владимирович зовут. Могу услышать Наталью Николаевну? Можете, это я, только вы звоните 5 раз за неделю. Вы, мне кажется, не можете так часто звонить. То есть в данном случае вы каждый день общались? Да. Сотрудники? А в некоторые дни даже по 2 раза. Ну, то есть, может, не каждый день, но в некоторые дни по 2 раза. Потому что в данном случае вопрос остался... открытым. Решения нет. В ваших интересах я позвонил уточнить, стоит ли ждать, но мы можем не обсуждать. Могут просто через суд тогда взыскание произвести. Да, вперед через суд, без проблем. А я, пожалуй, вот детализацию, я уже говорила, но пока еще не сделала. Я вот собираю, фиксирую все ваши правонарушения. Я вот детализацию с записями разговора отправлю в Центробанк, наверное. Пусть он посмотрит, как у нас банк ВТБ взыскивает просроченную задолженность. То есть вопрос вы решать не намерены сейчас? То есть вы превысили количество взаимодействия, обсуждать мы эти вопросы на этой неделе не можем. Еще 3 звонка, еще 3 звонка, и в этом месяце уже не можем. В данном случае, как я и сообщал, далее могут уже тогда и времени не предоставить. Да не нужно мне никакое время, идите в суд, я же вам сказала. Вопросов никаких нет. Не будет у нас свидания. Вы не в моем вкусе.